Анализ происходящего. Период с 1917 по 2003 год. Момент перестройки в нашей стране, начавшийся в 80-е годы 20 века, является кардинальным моментом преобразований. Он повлек изменения во всех сферах жизни и повлиял на изменение судьбы каждого человека. Но для каких целей были сделаны преобразования? Обычный ответ человека звучит так: чтобы лучше жить каждому. Однако у высших, под контролем которых находится наша планета, главным в любых перестройках является другой фактор, а именно повышение уровня развития человечества и выполнение им перед иерархическими системами определенных обязанностей. Так для чего же в конце эпохи потребовалось провести коренные преобразования? В связи с переходом Земли на новую орбиталь, человечество тоже перешло на более высокую ступень совершенствования. Предыдущий цикл развития закончился, и Богу потребовалось передать людям на Землю новые знания, новые законы, формирующие новую модель поведения человека. Люди обычно очень консервативны и отталкивают все новое и прогрессирующее. Им кажется, что и на старой энергии можно въехать в следующую эпоху. Но чтобы лучше понять значение нового, приведу хорошо знакомый каждому пример. Чтобы бывшему первокласснику перейти во второй класс и учиться там последующий год, он должен получить знания, то есть учебники второго класса, обеспечивающие ему путь познания на данный цикл развития. Ученик не сможет учиться в следующем классе, пользуясь старыми учебниками. Это выглядит нелепо, ибо всем понятно, что старые знания первого уровня не смогут поднять его сознание до вышестоящего уровня. Если же он все-таки пойдет по этому пути, то достигнет в развитии того же уровня, то есть будет буксовать на том же месте, потеряет год и ничего нового не приобретет. Именно по этой причине и у человечества каждому циклу развития соответствует свой уровень знаний, своя информация, а приносят ее посланники вышестоящего уровня. Посланникам же передает их Бог или учителя человечества, в зависимости от того, в какое время спускается новая информация, в глобальные периоды или межстадийные циклы. Но обычно Бог ставит главные цели развития и определяет, что должно входить в программу. И вот по такой нисходящей схеме происходит настройка общества в целом на восприятие информации более высокого уровня. Но совершенно новое втиснуть в старое довольно сложно. Это всегда сопровождается ломкой существующего. Так, для принятия новых законов мироздания надо было восстановить веру человека в Бога и в существование высших, как уже говорилось выше. Требовалось проверить и степень духовности человека. Поэтому началось тестирование людей через контакты, через восприятие новой информации, через ситуации и многое другое. И здесь выявились многие отклонения в психике человека. Оказалось, что все зациклились на себе, на благах, на личных выгодах. И это не способ борьбы за свое существование, а именно сбой в психике. Для чего, собственно говоря, появились чудеса? Летающие тарелки, встречи с инопланетянами, появились домовые и стали проявлять себя прочие, неведомые силы. Для чего за короткий момент, 10 лет, была реанимирована религия? Высшими учителями в начале нашего века был произведен эксперимент на веру. Насколько прочно в душах людей такое качество, как вера в Бога? Проверка была необходима в связи с тем, что та партия душ, которая была выпущена 2000 лет назад, должна была накопить за этот период конкретные качества. Человек должен был верить в существование высших, независимо от того, напоминают ему об этом или нет. Поэтому на 70 лет в нашей стране религия искусственно была убрана как ведущая духовная основа общества. Она была заменена направляющей ролью коммунистической партии, которая ориентировала человека на высшие моральные качества – патриотизм, человеколюбие, братство, заботу и внимание о подрастающем поколении, о старости и так далее. Период в 70 лет позволил сориентировать человека в духовном отношении к высоким целям. Было достигнуто великое братство всех народов, всеобъемлющая любовь. Было достигнуто милосердие не в единичном, а в массовом варианте. Объединение людей разных наций целенаправило мощь единиц в мощь страны, что позволило создать громадные производства, высшие технологии, открыть космос через космические полеты и осуществить многие другие грандиозные проекты. Но технические достижения опередили духовное развитие человека, поэтому очень быстро начались извращения лучших высших идей, что послужило началом разрушений и привело всю страну к дисбалансу и застою. Незнание законов духовного развития послужило тормозом для всего общества. Высшие учителя посылали одну идею за другой, но их суть или искажалась, или менялась людьми на противоположную. Так, например, лозунг о равенстве привел к паразитизму целой прослойки общества. Пятая раса заканчивала свое существование. Подходило время сбора душ. Все в космосе настолько связано друг с другом, что одни процессы невозможно отделить от других. Поэтому переход планеты на новую орбиталь требовал наличия на ней высокодуховного населения, так как человек является проводником на Землю космических энергий. Если он низок, то будет трансформировать их в низкие энергии, и планета не сможет прогрессировать дальше. А если будет высокодуховен, то станет передавать ей высокие энергии, и они взаимно успешно продолжат свое сотрудничество в процессах совершенствования. Такова простейшая формула их взаимосвязи. И здесь важно понять те глубинные процессы, которыми они связаны между собой. Нормальное развитие душ обеспечивает правильное течение процессов между иерархическими системами, Землей и человеком. Поэтому высшие постоянно твердят о духовном развитии человека как о той качественной основе, которая обеспечивает циркуляцию высоких энергий между космосом и людьми. Любое развитие имеет свои сроки, и если ты не укладываешься в них, то тебя отметают назад уже не на одну или несколько жизней, а на тысячи лет. То есть это эпохальные космические циклы. Они связаны с общей подвижкой душ по лестнице иерархии. И те души, которые не укладываются по качеству развития в эти циклы, проходят фильтрацию. Период советской власти протяженностью 70 лет сыграл особую роль в жизни цивилизации. Он помог подготовить качественный состав душ, то есть определить, какие души способны вести высокоморальный и высокодуховный образ жизни не из страха перед Богом, не из-за стремления получить поощрение и блага общества, а исключительно за счет своей внутренней высокой сути. Однако, после периода безверия требовалось сделать контрольную проверку душ на веру. Но на веру не только в Бога, а на веру и в наличие высших сил, и на правильное понимание нового. Все в совокупности характеризовало степень развития человека. И вторая задача, которая ставилась в переходный период, это подготовить людей к принятию новых законов развития человечества. О каком принятии божественных законов можно было говорить, допустим, в 60-е или 70-е годы? Тех, кто пришел бы с ними, в лучшем случае осмеяли, в худшем приняли бы за сумасшедших. Поэтому с 1989 года началась усиленная работа по восстановлению веры. Но восстановление религии потребовалось, чтобы старое божественное приняло новое божественное, чтобы от 10 заповедей перейти к 130 законам мироздания и новому осмыслению мира. Так как чем выше поднимается личность, тем больше требований к ней предъявляется. Однако новые знания всегда встречаются штыки. Многие люди отнеслись к ним с недоверием, либо с откровенной враждебностью. Против чего боролись высшие в понятиях людей, к тому же и пришли снова. И это несмотря на то, что была проведена огромная спецподготовка. Были затрачены большие средства на всякие чудеса. И когда казалось, что люди готовы к принятию нового, пошла обратная реакция. Они стали отторгать то главное, ради чего и проводились все прочие мероприятия. А это свидетельствовало о том, что психика людей дала серьезный изъян. Это говорило о наличии большого процента бракованных душ. Вместо духовного направления развития человек предпочитал выбирать материальные блага. Абсолютно все стало переводиться на них, что и послужило причиной изъяна. Все знания стали восприниматься человеком только с целью получения выгоды для своей материальной основы. Выгода подлечиться, выгода в делах, в любви. Человек все реанимированные эзотерические знания, магию и прочее обратил на служение не духовному познанию, а своему эгоизму, на решение мелких, частных проблем. и дальше в развитии не пошел. Более того, вместо большой и глубокой веры в реального Бога пришло истинное безверие, которое проявилось в нравственном падении общества, в его деградации. Вера в Бога закончилась, как только человек понял, что никаких благ от него он не получит, и их надо добиваться самому. При этом те, кто был беден и для которых Бог являлся единственной надеждой и опорой, продолжали верить и надеяться, что Бог им все-таки однажды поможет. А те, кто материально пошел в гору, перестали верить, потому что блага появлялись за счет моральных нарушений, и им было выгодно, чтобы Бога не было. Для каждого уровня развития человека проводились свои методы тестирования. Главным тестированием современного человека высокого уровня развития явились, например, новые законы мироздания и соответствующая информация такого же высокого уровня. Когда их передали людям, одни отказывались их воспринимать из страха открыть новое о себе и понять, что ты идешь не тем путем. Другие отказывались от них в силу своего слабого интеллекта и непонимания читаемого. Третьи из-за корысти. Это выглядело кощунственно. Бог принес людям законы, которые открывали им дорогу в будущее, а они захлопывали перед ним дверь, говоря, что без денег не впустят, и погружались в собственное невежество, находя в нем сладостное успокоение и утешение. Люди боялись читать новое о дьяволе, только из страха увидеть, что они служат ему и принимают дары из его рук. Им было сладостно от его преподношений, и они не желали выходить из этого сладостного обмана, не желали прозреть, чтобы увидеть, что находятся на пути в иерархию дьявола. Врага своего надо знать, иначе не заметишь, как попадешь в его лапы. Добровольная слепота – это свидетельство очень низкого духовного уровня и низкого сознания. Высокое сознание всегда бесстрашно будет устремляться вперед в познании, понимая, что только в постижении новых истин лежит путь прогресса каждого. Отторжение нового, а многие отторгают его, даже не читая, пугаясь одного слова «дьявол», нежелание его осмыслить свидетельствует о серьезных нарушениях в психике человека, точка зрения высших, которая должна уметь правильно оценивать новое, жаждать нового, как единственного источника жизни и эволюции. Подобное же отношение к новейшей информации свидетельствовало о полной духовной слепоте людей, о дефектах в качественном построении. Когда человек не видит и не понимает, что ведет вверх, а что вниз, это свидетельствует об отсутствии правильных понятий в сознании индивида. А это приводит личность к набору в матрицу энергий не того качества, которые нужны высшим учителям. Отсутствие правильных понятий ведет к искажениям в работе психики человека. Низкое сознание отдельных лиц не могло связать воедино закономерности, которые существуют между бездуховностью и катаклизмами, а связь самая простая. Все бездуховное, низкое уничтожается, так как не соответствует нормативам космического развития, уничтожается как брак. И это делается через катаклизмы и стихийные бедствия. После того, как посредством тестирования, в том числе и через восприятие новой информации, была проведена оценка и сделаны соответствующие выводы, высшие провели серию более суровых мероприятий. Произошли наводнения во многих республиках Кавказа и на Черноморском побережье, в Германии, Чехии, Италии, Испании, Франции и других местах. А пожары перекинулись в центральную часть России, и Москва, Ленинград утонули в сером смоге. Но люди упорно не хотели понимать, что происходит, а высшие настойчиво пытались обратить на себя внимание, показать, что они существуют и управляют ситуациями, показать, что все, что происходит, это есть наказание, расплата за бездуховность, за совершаемый неправильный выбор в сторону материальных благ. Но человек оказался не способен соединить даже подобные факты. Например, возьмем две подобные ситуации. В Сибири сгорела деревня за 20 минут вместе со скотом и автомашинами. Люди успели только выскочить из своих домов и даже не взяли документов. Житель сибирской деревни рассказывал, что пламя со стороны поля двигалось так стремительно, что никто не успел сообразить, как спасти скот и документы. В полной растерянности люди не успели ничего спасти. И то же произошло в Подмосковье, где тоже мгновенно сгорела деревня. Здесь, рассказывала женщина, пламя шло прямо на деревню с огромной скоростью. Человеку хорошо известно, что костер обычно разгорается с большим трудом. И чтобы небольшая кучка веток запылала ярко, требуется приложить немало усилий. А в обоих случаях огромные бревна, из которых были сложены дома, сгорели почти мгновенно. Обе деревни сгорели за 20 минут. Ясно, что это уже искусственное явление. И если бы оно не было создано высшими, то его можно было бы считать нереальным. Если же обратиться к наводнениям на юге нашей страны, то там тоже довольно явно проглядывает искусственный характер происходящего. Людям непонятно, откуда взялась вода в таком объеме. Но все создавалось отрицательными иерархическими системами. Миллионы кубометров воды поднимались в воздух через концентрацию воды с помощью смерчей в одном месте и переносились в другое, где и обрушивались на землю. Для систем не составляет сложности вобрать несколько тысяч кубометров воды в смерч и затем обрушить его на требуемый населенный пункт или имитировать наводнение через ливни. Повторяемость прослеживается и в численности жертв. В одном месте погибает 118 человек, и через какое-то время в другом месте погибает 119 человек. Даже через число жертв высшие хотят показать, что ситуации планируются ими, и все идет от них. Одинаковые ситуации обычно выполняют одни и те же исполнители в иерархических системах. И цель всех повторений – доказать человеку, что высшие существуют. Цель же наказаний – показать, что человек живет неправильно и должен изменить свое поведение. Естественно, возникает вопрос, как неправильно? В чем это проявляется? К тому, что я говорила, корысть, погоня за материальными благами, добавлю, что человек в массе своей стал безнравственным, бездуховным. И это проявилось в первую очередь в аморальном поведении его, безнравственности. И как следствие этого последовало неприятие нового, которое раскрывало глаза на их поступки и указывало на ошибки. Таким образом, тот ряд стихийных бедствий, который пронесся с июня 2002 года, это наказание за неприятие божественной воли и нарушение его заповедей. И весь 2003 год будет тоже наводнен всякими мерами и наказаниями, так как, отвергая духовность, человечество само вступило на путь суровых последствий. В данной ему программе оно сделало выбор не в ту сторону, где, как говорится в сказке, поедешь налево, себя потеряешь. В программе Земли существует несколько поворотных моментов. Выбирая одно, человечество поднимается в развитии. Делая в этой же ситуации неправильный выбор, оно вступает на путь потрясений, стихийных бедствий, аварий. Все это выбор самого человека. А космические силы, сообразно сделанному выбору, являются исполнителями того, что выбирают люди. То есть, программа развития включает в себя путь наказаний при совершении человеком неправильного выбора в ситуации. Поэтому, если бы человек выбрал духовный путь развития, то многих катаклизмов удалось бы избежать. Принятие законов – это и есть выбор, который влияет на проявленность последующих событий. Быстрое распространение законов и новых знаний по всей Земле способствовало бы безболезненному переходу человечества на путь прогресса. Новые знания дают понимание духовности и морали человека, проявляемой через его поведение. Высокая духовность и мораль предполагают совершенно другой выбор в ситуациях, чем низкая мораль и бездуховность. То есть высокий человек будет выбирать всегда не низкое, а высокое. Одно дело, когда индивида на путь духовности загоняют палками и тумаками, то есть катаклизмами, авариями, стихийными бедствиями. И совершенно другое, когда он делает это осознанно сам. В последнем тоже проявление высокой сознательности и духовности человека. Первый путь наказаний свидетельствует о наличии большого числа бракованных душ среди населения Земли. А выбор второго пути говорит о правильности духовного роста человечества. Тонкости изменения судьбы человек обычно не замечает, хотя ему давно пора бы обратить внимание на то, в каких случаях его начинает трясти, а в каких все идет гладко. Правда, сейчас особый переходный период, поэтому каждый индивид должен доработать свою прошлую программу, доработать долги тысячелетней давности. То, что прощалось людям 200 лет назад, не прощается теперь, потому что у души впереди было еще 200 лет для исправления, ей давалась возможность проявить себя с положительной стороны. А сейчас пятая раса заканчивает свое существование. Идет сбор урожая, то есть зрелых душ. И времени на исправление и проверки уже не остается. Теперь перед каждой отставшей личностью стоит вопрос. Или раскодирование, или направление в нижележащие миры, или путь к дьяволу. А перед землей стоят тоже не менее страшные перспективы, так как от поведения человечества зависит во многом и ее судьба. Так, если за ближайшие 15 лет человечество не перейдет на путь духовного развития, то Земля получит к концу второго десятилетия мощнейший удар из космоса. Я специально не называю, какой именно. Но если и после этого оно не образумится, то через 200 лет человечество на Земле может быть ликвидировано, как дающее космосу грязную энергию. Аналогично люди уничтожают сорняки на своих полях, так как они мешают получать планируемый урожай культурных растений. Только у космоса сорняки одни, а у людей другие. Если же человечеству удастся благополучно пройти опасные моменты, то следующая опасная веха появится через 1000 лет. Поэтому человеку нельзя терять бдительность. И надо помнить, что любой путь спасения лежит через духовное развитие, а не через погоню за благами и удовольствиями. Высшим требуются духовные пути, и человеку самому необходимо разобраться на основе знаний, данных свыше, какие пути духовны, а какие нет. В данном случае хочу сделать некоторые поправки. Часто приходится пользоваться понятиями космос, энергии, идущие из космоса, космические системы. Но в диалоговых контактах высшие нам объяснили, что эти формулировки принадлежат только человеку и не отображают истинности. Космос – это не безбрежное пространство, в котором можно блуждать кому угодно и где угодно. Высшие сказали, что человеку не дано видеть истинный мир ни глазами, ни приборами. И космос для человека – это иерархия Бога. Человека никуда не пустят дальше околоземного пространства, потому что, не понимая его строения, он способен только разрушить его. И это говорит о многом. Я не могу открыть человеку все, но на некоторые моменты обращу его внимание. С Земли можно попасть только в иерархию Бога. Человеку не разрешают совершать путешествия дальше околоземного пространства, даже в тонком теле. И все полеты по Вселенной – это фантазия человека. Когда в какой-то главе говорится о приходе энергии из космоса или посылке энергии человеком в космос, то в данном случае космос является абстрактное понятие. В действительности, если к человеку приходит энергия, то только в том случае, если она посылается его небесным учителем или иерархическими системами. Если же энергия идет в космос от человека, то она опять же попадает от конкретного человека к конкретному определителю. Все перераспределения энергии ведутся только через определители человека. Все энергии находятся на строгом учете у иерархических систем. Поэтому пустых растрат делать не разрешается. В данной книге иногда термин «иерархические системы» подменяется термином «космические системы», так как человеку привычнее второе понятие, чем первое. Иерархические системы для него пока остаются непонимаемы, поэтому для упрощения его понятий приходится использовать старые и неверные термины. Надо сказать, что с человечеством занимаются только иерархические системы, как хозяева Земли. Космические системы существуют за пределами иерархии Бога, но они появляются на Земле только с Его разрешения. Также нуждаются в уточнении и расширении понятий такие термины, как Бог, Дьявол, так как они превратились в ирреальные, фантастические понятия, совершенно не отображающие истинного лица тех высших личностей, которые под ними подразумеваются. На человеческом языке это бы звучало как президент и министр обороны. Первый положителен, потому что он борется за единство и процветание страны, а второй отрицателен, потому что в целях обороны этой же страны должен осуществлять военные действия и разрабатывать орудия убийства, а иногда и посылать войска, чтобы убивать других для каких-то политических или экономических целей. У каждого свои функции, но оба работают на одну цель – обеспечить нормальное существование страны. Аналогично Бог и Дьявол – две высокоинтеллектуальные личности, работающие совместно на одну цель и не способные существовать один без другого. О данном читайте книгу «Тайны высших миров». Один работает на процветание иерархии. Другой уничтожает все, что угрожает этому процветанию. И он же разрабатывает суровые методы проверок качества развития душ. Поэтому и в понимании высших личностей надо отходить от устаревших понятий и видеть в них вполне реальных лиц.